Ах, эта музыка! Как часто желания детей и родителей не совпадают. Если из Бенвенута отец твердо решил сделать музыканта, то младшего сына он видел в будущем великим ученым-законником. Чекино засадили за латынь, а он мечтал об армии и даже тайком поступил на военную службу. Бенвенуто одобрил поступок брата, который был прекрасного сложения и изящества и всецело склонен к ратному делу. Это не помешало Бенвенуто из-за сущей мелочи обидеться на брата, на отца и на весь белый свет и опять уйти из дома. Горячий был юноша. Вначале делал, а потом думал. Бенвенуто на сбереженные от заработка деньги справил себе новое платье, красивый камзол и плащ. Тут как раз Чикино решил отметить поступление на службу, а приличной одежды нет. Сердобольные сестры нашли выход. Обрядили его в камзол и плащ старшего брата. Бенвенуто вернулся после работы домой, не нашел ни своей одежды, ни брата и тут же закатил отцу сцену. «Я на вас работаю, а вы же меня и обираете!» Добрый Джованни стал увещевать сына. «Надо делиться с ближним, и Господь воздаст тебе старицей!» «Ах так!» Бенвенуто, в чем был, в великой обиде ушел из дома и пошел в прямом смысле, куда глаза глядят. Так он прошел ворота, очутился за городом, пришел в Луку, оттуда в Пизу. Шел, наверное, всю ночь. В Пизе он дошел до рыбного рынка. Рядом с рынком находилась лавка золотых дел мастера. Бенвенуто остановился посмотреть, как работает этот мастер. Слово за слово ювелир понял, что юноша знает толк в его делах и предложил ему кров и работу. Спустя малое время Бенвенуто написал отцу, мол, не волнуйся, все хорошо. Джованни тут же откликнулся. Он звал Бенвенуто домой, призывал совершенствоваться в игре на флейте. Припиской было трогательное напутствие в стихах. «В какой бы ни пришел ты дом, живи не кражей, а трудом». Сколько их было в жизни Бенвенуто, таких взрывных, в секунду принятых решений. И по большей части выходило, что он был прав. Но кто в наше время, в 16 лет, решится вот так с рублем в кармане уйти пешком из родительского дома в соседний город? В Пизе Бенвенуто работал из золота и серебра красивые и значительные вещи. Отец писал часто, звал домой, где его ждала флейта. У Бенвенуто тут же пропадала охота возвращаться. До того я ненавидел эту проклятую музыку. Мне казалось, что я жил в раю целый год, когда жил в Пизе, где я никогда не играл. Вернуться во Флоренцию Бенвенуто заставила болезнь. Он схватил во вредоносном воздухе Пизы лихорадку. 2 месяца провел в постели. Грудь побаливала, но он играл отцу, что делать. Джованни был счастлив. Выздоровев, Бенвенуто вернулся к ювелиру Марконе. Здесь он и повстречался с флорентийским скульптором Пьеро Ториджани. Многие годы тот служил при дворе Генриха VIII и теперь приехал в родной город, чтобы набрать молодых людей себе в помощь для работы на английского короля. Ториджани посмотрел рисунки Бенвенуто, и они ему понравились. На юношу при первом взгляде скульптор произвел сильное впечатление. Красивый, с зычным голосом, свободными манерами, он казался отчаянно смелым человеком, похожим скорее на воина, чем на воятеля. Отрезвление пришло очень быстро. Рассматривая работы Бенвенуто, Ториджани обратил внимание на его копию с картона Микеланджело, божественного, как пишет Бенвенуто. Пожизненный гонфалоньер Содерини заказал расписать 2 стены в большом зале дворца Синьории 2 великим, Леонардо и Микеланджело. Между ними устроили что-то вроде соревнования, за которым следил весь город. Прежде чем писать фрески, необходимо было нанести рисунок на огромный картон. Леонардо взялся изобразить на стене счастливую для Флоренции битву при Ангиари в июле 1440 года. Изображали они, как Пиза была взята флорентийцами. И удивительный Леонардо да Винчи взял для выбора изобразить конный бой со взятием знамен, столь божественно сделанные, как только можно вообразить. А Микеланджело, желая изобразить битву при Кашине в июле 1364 года, выбрал почти бытовую сцену. Тема «Самое начало боя», собственно, и боя еще нет. Воины купаются в реке и вдруг бьют тревогу. И эти нагие пехотинцы бегут к оружию и с такими прекрасными телодвижениями, что никогда ни у древних, ни у других современных не видано произведение, которое достигло бы такой высокой точки. До изображения фресок дело не дошло. Но картоны, над своим Микеланджело работал 7 месяцев, остались. Правда, до нашего времени они не дошли. И вот, глядя на копию Бенвенуто, Ториджани начал разглагольствовать о Микеланджело. Слова его звучали не только нагло и развязно, но и кощунственно. «Этот Буонаротти и я ходили мальчишками учиться в церковь Дель Кармине, в капеллу Мазаччо. А так как у Буонаротти была привычка издеваться над всеми, кто рисовал, то как-то раз среди прочих, когда он мне надоел, я рассердился гораздо больше обычного и, стиснув руку, так сильно хватил его кулаком по носу, что почувствовал, как хрустнули у меня под кулаком эти кости хрящ носовые, как если бы это была трубочка с битыми сливками. С этой метиной он останется пока жив». Ни о какой поездке в Англию не могло быть и речи. Бенвенуто слышать не мог, как наглец каждый день повествовал о своих подвигах у этих скотов-англичан. Англичанам досталось уже потому, что они принимали у себя этого мерзавца. Еще несколько слов о Ториджани. Это был неуживчивый, с трудным характером человек. За увечье, нанесенное Микеланджело, он был выслан из Флоренции. После Англии он попал в Испанию, где его обвинили в кощунстве и посадили в тюрьму. Там он и умер спустя 5 лет. Если бы не перебитый нос Микеланджело, имя Ториджани вообще бы затерялось в веках.